Видеть бесконечные тучи над равнинами Девона, услышать, как тихими ночами плещется в воде лосось и форель. Они тоже черпали силу от предков, из торфяных болот, из узких мелких речек и соленых морских рукавов, спокойных холодно-зеленых плодородных атлантических глубин, и копить эту силу стало их единственной целью. Ребенок, желанный не ему, а ей. Но жертву надо принести, и Рекс принесет ее, положит на алтарь богов. Дайте ему выбраться отсюда, и он возьмет эту женщину, женится на ней, полюбит ее так, как только способен, приведет ее в Альвертон как хозяйку, жену и мать, станет охранять и защищать, будто выбрал ее по собственной воле. Так и будет. Обед дан, выбор сделан. Рекс открыл незапертую дверь. Он вошел в освещенную каюту, повернулся к кровати, где лежала Бёрль. Взглянув на нее, он тотчас понял, что его жертва отвергнута, и что он, Эндрю Рейкс, обречен, потому что пришел слишком поздно. Глава 15. Бёрль лежала на спине наискось в разобранной постели. На ней были одни оранжевые трусики. Голова ее чуть-чуть повернулась на бок. Правая грудь немного осела на согнутую руку. Вытянутая левая рука с раскрытой ладонью свешивалась с кровати, точно расслабилась во сне. На полу, словно багровый могильный холм, лежала ночная рубашка. Свет оставлял густые тени в лабиринте ее складок и морщин. Каштановые волосы были на ночь схвачены красной лентой на затылке, глаза открыты, а в сантиметре над переносицей, точно посередине лба, маленькая дырочка. Тонкая полоска теперь уже свернувшейся крови тянулась к брови. Рейкс поднял глаза и даже не попытался вынуть из кармана пистолет. Спиной к иллюминатору стоял человек, высокий, серо-белые волосы и сгорбленные плечи, густые брови нависли на глаза. Он стоял, держа в руке пистолет с глушителем. В петлице у него была белая гвоздика. Не колыхнувшись, стоял он. На Рейкса смотрело кривоносое лицо, бледное, будто вылепленное из гипса. «За что?» Голос Рейкса прозвучал хрипло и вымученно. «За то, что она принадлежала вам, так же, как и Бернерс», — ответил Мандель. «Не думаете же вы, что я просто предал вас?» «А я доверял вам, работал на вас. И, как всегда, безукоризненно. Я сел в гавре и все видел, смотрел с восхищением. Так за что же нас убивать? За что?» Мандель шагнул вперед. Он хорошо понимал потрясение Рейкса, понимал горе и отчаяние, сковавшее его тело, понимал, наверное, и то, что сейчас Рейксу как никогда в жизни нужно человеческое сочувствие. Мандель приставил пистолет к его груди, залез к нему в правый карман и вытащил пистолет. Отступив назад, он положил оружие Рейкса к себе в пиджак, встал в тени между шкафом и дверью ванной. «За Сарлинга», — ответил Мандель. «Взгляните мне в лицо, и вы увидите, как он должен был бы выглядеть. Нас было семеро братьев. Каждый пошел своей дорогой, но однажды он помог мне ступить на мою. А потом, если требовалось, я тоже ему помогал. Но в его дело не вмешивался. Между нами, единственными братьями в семье, царила любовь. Из любви к нему я и начал мстить. А сейчас жалею только, что не смог убить Бернерса сам. Но женщина и покончена, теперь ваша очередь. Она ведь носила моего ребенка. И Рейкс понял, что замедленно умирающую маленькую жизнь ребенка он убьет Манделя. Убьет во что бы то ни стало. Она помогала убить моего брата. Ваш брат напрашивался на смерть с самого начала. У него была мечта. Это грязная мечта. Это его мечта.